Глава 63. Джанпали была удивлена и польщена, когда позвонила Мэнли и стала расспрашивать ее о старых домах с легендами. «Я имею в виду хорошие образцы ранней застройки и истории о необъяснимом, о призраках», — пояснила она. Джен охотно согласилась стать гидом. Она немедленно составила список мест, куда повезет Мэнли. Они обязательно посетят старый дом Диллингема в Брустере. Это второй старейший дом на Кейпе. Почти все, кто когда-либо жил в нем, утверждали, что видели женщину на пороге одной из спален. Другое место — это гостиница в Деннисе. Владельцы даже придумали имя буйному привидению, постоянно наводящему беспорядок на кухне. Его назвали Лилиан. Они могут навестить Сару Найн, подругу, о которой она рассказывала Мэнли на вечеринке у Элейн. Сара была уверена, что делит дом с леди, для которой он был выстроен в 1720 году. «А как насчет морского домика в Гарвиче, где теперь на первом этаже мебельный магазин? Владельцы утверждают, что у них живет привидение, и убеждены, что это 16-летняя девушка, умершая в этом доме в XIX веке». Джен сделала несколько звонков, договорилась о встречах и перезвонила Мэнли. «Все улажено. Я заеду за вами в 10 часов. «Прекрасно. Джен, вы знаете что-нибудь о старинной кукле, которая была у Фоби Спрэгью? Генри сказал Адаму, что она настаивает на ее принадлежности Ремемби Хаусу». «О, она нашла ее!» — воскликнула Джен. «Я так рада! Том нашел ее за стрехой на чердаке. Бог знает, сколько она там пролежала. Фоби хотела показать ее специалистам. Она предполагала, что эта кукла могла принадлежать Мэгги Табель. Я тогда не понимала, что у Фоби начинаются неприятности с памятью. Она положила ее куда-то, а потом не смогла найти». «Почему она решила, что эта кукла Мэгги Табель?» «Фоби рассказывала, что читала в мемуарах, как после отъезда мужа с ребенком Мэгги Табель видели на вдовьей дорожке с куклой в руках».